Гандзя Панасовна ела скромно, с советских времен помнит о хороших манерах, те нигде так хорошо не высвечиваются, как за столом. Ксения же дитя нового века и марсианской культуры, лопает без стеснения и ужимок, разговаривает с набитым ртом, за лакомством протягивает руки через весь стол, не обращая внимания на бросаемые мамой в ее сторону укоризненные взгляды. «Здорово», — сообщила она, — «оказывается, вон как буржуи живут». «Буржуи тоже плачут», — заметил я. Она улыбнулась, но не ответила навязшей фразой, что лучше плакать в «Мерседесе», чем в переполненном автобусе. Все же какие-то нормы соблюдет, из общего блюда берет со своего краю, а не выбирает, что выглядит поаппетитнее. Это тоже этикет, уже чуть современнее, не вторгаться в чужое личное пространство, пусть даже на поверхности стола. Гандзя Панасовна чинно поднялась из-за стола, мы с Ксаной еще жрикаем, у нас на тарелках больше, мы же моложе, растем, а она вытащила из дальнего ящика запыленную штуковину, в которой я только по характерной ручке узнал похожую на шарманку кофемолку. Правда, чуть меньше, но с таким же длинным воротом, как на деревенском колодце. Я посмотрел, как в ее руках проворачивается с великим трудом, зерна раскалываются с таким треском, словно на костре лопаются валуны из гранита. Я смолчал, но напомнил себе, что нужно купить электрическую, уже входит в быт, хотя эти вот ручные пока еще в каждой семье, где могут позволить себе кофе. «Дайте мне поиграться», — сказал я и отобрал кофемолку. Такую штуку когда-то держал в руках, лет 100 назад. Улыбнулся, дескать, шучу, хотя на самом деле могло в общей сложности пройти и больше. Покрутил с энтузиазмом, аромат раскалываемых зерен шибанул в ноздри. Арабика высшего класса, не обманули, доставили по адресу, в самом деле высший сорт, вдруг достану постоянным клиентом. Ксения ринулась к кухонным шкафчикам за чашками, оглянулась через плечо. А неплохо быть новым русским. Многих пришлось зарезать и зарыть в гараже, многих, сообщил я, непрофессионально. Нужно одного-двух, но чтобы хватило и на жизнь, и на развитие бизнеса. Она умело расставила чашки, я докрутил ручку и передал Гандзе Панасовне. Как раз на троих. Она бережно пересыпала в джезву, на Украине зовут туркой, здесь от турков многое. А я снова опустился за стол напротив довольной Ксаны, что тут же подчеркнуто нахально начала строить глазки. «А мы пьем только чай», — заявила она с апломбом, — «из пакетиков. И вообще чай раз в 20 дешевле этого буржуйского кофе. Чай бывает и дороже кофе», — заметил я. «Но в целом, да, бедные пьют чай», — сказала она, — «и заводит кошек, а богатые кофе и берут собак. Интересно, да, скоро наладится», — сказал я успокаивающе. Власть перехватывает штурвал в свои загребущие. Уже заявила, что грабить может только она, а всех остальных под ноготь. «Уже что-то», — проговорила она. «Мама, там скоро», — Гандзя Панасовна ответила, не поворачиваясь. «Пусть пенка приподнимется, не проворонь». Гандзя Панасовна смолчала. Ксанка тоже как-то запнулась на полуслове и вроде бы даже прикусила язык. Похоже, ее мама в жизни проворонила что-то очень важное, о чем постоянно помнит обе. «У кофе из турки своя прелесть», — сказал я, — «но все же автоматы проще. Нужно будет заказать с доставкой». У Ксаны загорелись глаза, выпрямилась, глядя неверяще. «Сам варит кофе, но зерна покупать самому», — сообщил я на всякий случай, — «и воду подливать. А тогда, да еще ж мых выбрасывать». После кофе я вытащил из сумки ноут, Ксанка встрепенулась, а когда я направился с ним к двери своей комнаты, спросила живо: «Это что за штука, для связи с инопланетянами?» «Ноут», — сказал я. «Ноутбук». «Записная книжка?» — спросила она, переведя с английского на русский. «А чего такая?» Я приоткрыл, дал заглянуть, у нее глаза стали огромными, как блюдца. «Это че?» «Складная пишущая машинка, переносном комп», — пояснил я. «Часто бываю в поездках, компьютер нужен очень даже часто. Поработаю перед сном». Она окинула меня критическим взглядом. «Ну да, молодой здоровый самец будет работать в постели, что делать?» — ответил я. «Работаю за себя и того парня. Утром увидимся». Уже закрыв за собой дверь, услышал тихий голос. Гандзя Панасовна что-то строго выговаривает дочери. Та в ответ звонко расхохоталась. Донесся звук поцелуя, голос ее матери стал не таким сердитым. В комнатке бедненько, но чисто и опрятно. Я рухнул в постель и раскрыл ноут. Список отечественных миллиардеров по версии Форбса впечатляет прежде всего наивной уверенностью в том, будто его составители в самом деле знают российских миллиардеров, держи карман шире. У нас большинство старается не демонстрировать капиталы, все-таки только-только из социализма, с молоком матери впитали неприязнь вообще к богатым, а миллиардеры для нас так и вовсе звери и поджигатели войны, что спят и видят. К громадному сожалению, большинство из именитых миллиардеров России обладают острейшим чутьем на деньги, но дальше у них психика того же дворника. Для того на получку купить побольше водки и закуски, а эти быстро растущий капитал спешно расходуют на покупку дорогих яхт, личных самолетов, дворцов и островов в теплых океанах. Да, понимают, что с собой не заберешь, всегда так было, но если попытаться объяснить, что не всегда именно так и будет. Как достучаться, объяснить, что наши деньги могут изменить не только нашу личную жизнь к лучшему, но и жизнь всего человеческого рода. Я тяжело вздохнул, трудно даже пытаться менять мировоззрение. Складывалось десятки тысяч лет, еще с того момента, как человек внезапно понял, что смертен и что обязательно умрет. Все религии возникли только потому, что люди старались подавить эту смертную тоску, потому и сконструировали идею, что жизнь вообще-то продолжается, только в чуточку другом месте. Нужно жить достойно, чтобы взяли в то счастливое место, и ни в коем случае не заканчивать жизнь самоубийством, это неприемлемо, и таких не возродят. Даже пробовать пошатнуть это монолит не получится. Остается только раскачивать отдельных особей. К счастью, рисковые бизнесмены больше всего готовы проникнуться идеями трансгуманизма, если им коротко и ясно объяснить его цели. Но достучаться еще нужно суметь. Я отрубился с этими мыслями, с ними же и вынырнул из тягостного сна, так ничего никому и не доказав. Под дверью в общую комнату полоска света, иногда мелькает тень, даже две. Женщины, как и принято в том старом уходящем мире, встали раньше и уже готовят завтрак. Мужчину в доме нужно накормить и отправить на работу сытым, это биологический закон, и неважно, что я не член семьи, все равно так принято, потому что правильно. «Доброе утро», — сказал я, — «рано встаете». Они обернулись от плиты, где шкварчит поджариваемая яичница, Гандзя Панасовна произнесла мягко «утро доброе», Оксанка сказала маме бодро, «смотри, уже проснулся, а ты говоришь, богатые все лодыри, спят до полудня». Гандзя Панасовна вскрикнула шокированно, «ты чего, никогда я такого не говорила». В ее голосе было столько ужаса и негодования, что Ксанка звонко расхохоталась, а я сказал мирно, «Гандзя Панасовна, это такой вид юмора нынче, обвинить в чем-то и смотреть, как человек оправдывается. Вы интеллигентный человек чеховских времен, вы такого никогда даже в мыслях». Она бросила сердитый взгляд на Ксанку с ее странным пониманием юмора, торжет, как молодой же ребенок, довольная, я сказал, опускаясь за стол, «все уже в тарелках». «Чего там возитесь?» «Да это Оксана», — ответила Гандзя Панасовна сердито, — «с осьминогом вашим возится. Не знаем, как его и жарить». Я улыбнулся и придвинул к себе тарелку обеими руками. «Она разберется. Потом, юристы из местной фирмы еще по моему звонку из Москвы подобрали, как доложили два дня тому, хороший участок на стыке улицы Исаевская и Новоисаевского переулка. Правда, вместе с домиками, но, к счастью, теперь нет старого закона, что выезжающих обязаны обеспечивать жильем. Деньги в зубы и, если подписали документ о продаже, освобождайте уже нашу территорию. До места будущего здания научно-исследовательского института всего ничего, 5 минут пешком, но таксист держится за удачный заработок, я сел на заднее сиденье, стараясь делать это по-барски, нужно помнить, что хоть и молод, но человек солидный, как говорят, с весом, значит должен двигаться замедленно и говорить неспешно. Слово богатого человека как бы на вес золота. Небо безоблачно чистое и голубое, солнце медленно поднялось из-за деревьев, здесь у каждого жителя сад, даже жаль рубить и выкорчевывать. Конечно, кто-то заберет с собой, хороший сад стоит дороже самого домика, но большинство не возжелает возиться, на Украине такая земля, вечером воткни оглоблю, к утру вырастет телега. На условленном месте встречи у подержанного Мерседеса ждет хорошо одетый мужчина, в руках толстая папка в солидном кожаном переплете, сам тоже воплощение солидности и респектабельности. Таксист остановил машину, я вышел, спросил весело. «Господин Куропаткин», он заулыбался, сделал шаг навстречу. «Он самый, Валентин Викторович, глаза фирмы. Ввиду такого большого заказа прибыл лично. Обожаю крупные сделки». Я барски улыбнулся, царственно протянул руку. «Он самый, здравствуйте. Какие наметки?» Он сказал угодливо: «Очень тщательно проработанный план, Артур Николаевич. Любые ваши замечания и поправки примем и учтем, но пока все сделано в точности и в соответствии с указаниями, которые вы изволили повелеть». «Посмотрим», — сказал я величественно, — «посмотрим». Он торопливо разложил на капоте автомобиля большую и заметно потрепанную карту города, развернул так, чтобы район Журавлевки оказался в центре. «Вот эти участки», — сказал он и повел пальцем по бумажной простыне. «Как вы и сказали, мы просмотрели всю документацию, у двух не все в порядке, там самозахват в прошлом, еще у одного документы утеряны, у этих можно купить дешевле. Начинайте», — одобрил я. «Сумму оговорили, аванс переведу сегодня. Если получится все быстро и качественно, как гласит ваша реклама, то вам же поручу подобрать местную строительную фирму, что выстроит нужное мне здание, и курировать их работу». Он оживился, спросил торопливо: «Какого типа здание?» 5-6 этажей», — ответил я, — «проект подберу чуть позже. Но за мной не заржавеет, я иногда быстрый, как электрический веник, ха-ха». Он поддакивающе хохотнул, поинтересовался: «Строители на само здание, начиная от котлована», подтвердил я, «но отделкой не закончим. Нужно еще достойную парковку на вырост, чтобы места всем хватило, дизайнерскую оградку, цветочки какие-нибудь. Это же не производственный цех на скорую руку, а светлое и радостное здание, должно радовать взгляд издали». Он сказал быстро: «Строители есть, и обойдутся дешевле, чем везти из вашей зажравшейся Москвы. Сперва документы на покупку земли», напомнил я, «чтобы комар носа не подточил. Если кто-то хочет разобрать свой домик или баньку и перевести в другое место, ради бога, но чтоб успели до начала рытья котлована, тогда участки обойдутся вам чуть дешевле», сказал он радостно. «Когда планируете начать стройку?» «Как только будут готовы все документы», ответил я. «Времени в обрез. Сегодня же начнем переговоры», сказал он. «Здесь мужички хитрые, начнут завышать цену, но покажем другие места, где сможем купить дешевле. Мы умеем сбивать цены. Действуйте», — велел я. «Время не терпит». «Времени в самом деле в обрез», — мелькнула мысль. «Даже не знаю, сколько потребуется, но в прошлые линии не успел. Склеил ласты, как говорят, или откинул коньки, что тоже не лучший конец для мыслящего человека». Глава 7. Куропаткин сразу же поручил своим юристам подыскать адекватную местную команду строителей, заново перепроверив их возможности. К сожалению, пока еще нельзя посмотреть на репутацию, не Европа, где строительным фирмам по 100-200 лет, у нас самым старым не больше 3-4, а доведенные ими до конца проекты можно вообще по пальцам пересчитать, но времена не выбираем, в них живем и умираем, приходится довольствоваться тем, что есть. Моих финансов хватит, как на оплату строителей, так и на жалование сотрудников будущего медицинского научно-исследовательского центра, что на самом деле крохи в сравнении с настоящими расходами. Намного дороже закупка новейшей аппаратуры за кордоном, но и ее потяну без труда, к этому дню готовился даже сам не помню сколько сотен лет. Аппаратуру закажу по списку лично, его составят медики, как специалисты. Хотя, конечно, одна ласточка весны не делает, но следующие шаги тоже просчитаны, а некоторые уже и проверены в предыдущих линиях. Вернулся поздно вечером, за весь день только дважды перехватил что-то съедобное в ларьках прямо на тротуаре. Жарят и торгуют пока что кавказцы и молдаване, потом их сменят украинцы, а тех в конце концов вытеснит смуглолицые и раскосые люди из недавних среднеазиатских республик, теперь независимых стран, с которыми пока что нет даже кордона. Западная часть неба в чудовищно прекрасном зареве заката, нечто библейское, напоминающее о начале всех начал. Зримо виден купол небосвода, просвечивают исполинские бездны, похожие на снимки дальних туманностей. Я поднялся на крыльцо, за дверью женские голоса, но разом умолкли, едва там услышали скрип открываемой двери. В доме опрятно пахнет вкусной едой, Гандзя Панасовна и Ксения на кухне, обе с раскрасневшимися от жара лицами, на двух больших сковородках трещат и стреляют крохотными пузырьками широкой ломти красного сочного мяса. «Не опоздал?» — спросил я с удовольствием. Гандзя Панасовна сказала с мягким укором: «Слишком много заказываете. У нас холодильник, сами видите, только одна кастрюля и поместится. Помещать нужно в желудке», — сказал я наставительно. «Потому и жарим», — добавила Ксения. Она хихикнула и сделала мне глазки. «Хотя вам, наверное, много мяса есть вредно», — я возразил оптимистично. «Мне еще долго ничто не будет вредно», — Гандзя Панасовна сказала мягким голосом. «Ополоснитесь с дороги, у нас дороги пыльные, а мы за это время дожарим. Тут еще много». Когда я взялся за ручку двери ванной комнаты, Ксения сказала вдогонку со смехом: «Если спинку потереть, зовите». Закрывая дверь, услышал, как Гандзя Панасовна сердито шикнула на расшалившуюся дочь. «Молодежь слишком много себе позволяет, весь мир сошел с ума, такие шуточки со всех сторон, можно поверить, что и на самом деле все такие непристойные и наглые». Стоя под теплыми тугими струями, вспомнил, что согласно статистике, на руках у населения что-то около 30 триллионов рублей. Если хоть треть потратить на нужные исследования, уже лет через 20 вышли бы на бесконечную продолжительность жизни, а еще через 5 на бессмертие, пусть и поддерживаемое, но это поначалу, а там рукой подать и полного, бесконечного и самоподдерживаемого. Однако эти деньги уйдут на алкоголь, развлечения и другие простенькие радости примитивного существа, что родилось, побарахталось и умрет от старости, даже не успев осознать, что жило. Увы, горькая правда в том, что ни население, ни правительство, у которого этих денег тоже немало в запаснике, на продление жизни не дадут. Разве что власть малость отстегнет на борьбу с болезнями, это чтобы умирали здоровыми, да и то раскошелиться разве что перед выборами. Из своего окружения необходимость борьбы вижу только я, да еще усердно воюют, стараясь переломить костное сознание населения, Батин, Турчин, Медведев, еще некоторые из молодых, чьи имена станут известными только спустя десяток лет. Похоже, и они не знают, как подступиться к решению этой задачи, если не пытаться прибегать к помощи этих костных структур. Задача кажется невыполнимой, но если вспомнить, что 90% всех богатств мира находится в руках 1% населения. Что ж, я давно, хоть и нехотя, принял твердое решение во что бы то ни стало войти в этот процент, войти и занять в нем достойное место. На антиэйджинг нужна просто астрономическая сумма, хотя вообще-то на парфюмерию и косметику расходуется намного больше. В дверь ванной требовательно постучали, я сделал напор воды меньше, донесся задорный голос Ксении. «Ужин на столе! Иду!» — крикнул я. Успел услышать тихий укоризненный голос Гандзи Панасовны. «Оксана, ты чего такая грубая? Нельзя, что ли, вежливо? Пусть моется, сколько ему нужно». «Ага», — ответила Ксанка нарочито похабным голосом, «только пусть не увлекается отмыванием своего червяка». Я вытерся, быстро оделся и вышел, в самом деле как бы смыл усталость. В моем нынешнем возрасте организм восстанавливает силы быстро. На ночь, как всегда говорят, есть вредно, но пока молодые и сильные, можно все, кроме того, что нельзя. Я с удовольствием вдохнул ароматные запахи и сел за стол. Гандзя Панасовна сразу же открыла духовку и начала перекладывать на столешницу все, что там варилось, парилось и просто пеклось. Я потер ладони, уже предвкушая, хотя вообще-то готов перейти на подзарядку от электричества уже сейчас, а когда-то в самом деле перейду, как только станет возможно, это же сколько времени и усилий сохранятся, но живем здесь и сейчас, время пока что дикое, на чьей телеге едешь, того и песни слушаешь, а то и поешь. «Хорошо прожарено», — сказал я с чувством, «не люблю, когда мясо с кровью». «Спасибо, Гандзя Панасовна, хорошее мясо хорошо и жарится», — ответила она, но по голосу я ощутил, что похвалой польщена. «Хорошо быть богатым и толстым», — подтвердила Ксана. «Это я Маяковского вспомнила, хвастаюсь грамотностью. Хотя, слышала, богатые грамотных боятся». Я взял нож и вилку, Ксана смотрит хитренько и с вызовом, я пояснил солидно. «Богатые ничего не боятся, разве что те, кто получил по наследству». «Ну да», — согласилась она, «нынешние богатые — это же пираты, что рискнули грабить, пока другие только мечтали и завидовали. Вроде корсаров, да, а потом корсары стали называться просто и скромно олигархами. Я ел быстро и с удовольствием, от электричества тоже как-то смогу получать удовольствие, но это потом, а сейчас это же умопомрачительно вкусно, когда прямо с горячей сковородки только что приготовленное нежнейшее мясо плюхается на тарелку прямо под мой нож. Ну, животное я, чего скрывать, теперь уже в преддверии сингулярности можно признаться, что еще какое животное, но потом начнем быстро и резко от него отрываться, обретая новые тела и сами встраивая в них как новые органы, так и чувства, эмоции, вкусы. И хотя уже чувствую усталость, набегался, сейчас упаду и засну мертвым сном, но не удержался и вылокал большую чашку кофе под неодобрительный взгляд Гандзи поносовной и любопытной Ксанки. «Прекрасный ужин», — сказал я и поднялся. «Спасибо, утром увидимся». Гандзя поносовно поинтересовалась, что на завтрак. Я отмахнулся. «Все сожру, к тому же готовите просто восхитительно. Спокойной ночи». Она пожелала хороших снов, Ксана снова чему-то хихикнула, а я вошел в свою комнатку, быстро разделся и сразу рухнул в постель, чувствуя, как усталость все же побеждает кофе, хотя тот отступает медленно и соблюдая достоинство. Дверь медленно приоткрылась, в щель скользнула Ксанка, прикрыла за собой и прижалась к ней спиной. «Привет», — сказала она легко. «Здорово устал?» «Устал», — согласился я, «но ваш прекрасный ужин взбодрил. К тому же кофе — это кофе», — она произнесла таинственно. «Взбодриться есть и другие способы, если не слишком трудоемкие», — ответил я предостерегающе, «а то я ленивый и в самом деле устатый. Как насчет секса?» — поинтересовалась она. «Секс без обязательств сейчас в тренде. Просто секс, для здоровья и хорошего цвета лица». Я окинул ее взглядом. «А тебе это зачем? У тебя вон какой румянец». Она ответила задорно. «Нарабатываю опыт, чтобы, когда выйду за любимого человека, могла удовлетворить все его запросы, даже те, о которых он промолчит». «Хорошая идея», — согласился я. «К тому же логистика располагает, секс с доставкой на дом». Она засмеялась, показывая ровные белые зубы, а на щеках появились умильные ямочки. «Рациональный подход», — раздевалась медленно, посматривая на меня с хитринкой, а я сделал очень заинтересованное лицо. «Исполнителя нужно приветствовать, тем более, когда не просто с доставкой на дом, а вообще в постель. У нее хорошая спортивная фигура, красиво очерченная грудь, широкие прямые плечи, явно кроме лекций усердно посещает фитнес-зал, плюс хорошая генетика». Мелькнула мысль, что равенство полов осталось в прошлом, а сейчас в шеренге мужчин, где раньше были только старые и молодые, а также красивые и некрасивые, добавились банкиры, финансисты, миллионеры и даже миллиардеры, а за этих уже стоит побороться, не жалея сил. Я подвинулся в постели, давая ей место, но она сразу же победно уселась сверху, придавив коленями мои бока, распустила волосы, достаточно пышные и здоровые, тряхнула гривой. Похоже, в самом деле нарабатывает опыт, все взяла в свои руки, только внимательно наблюдает за моим лицом, достаточно ли точно угадывает мои желания. «Вообще-то на мне хрен чему научишься, слишком примитивен, как все занятые чем-то важным люди. Знаю только прямой путь от начала и до финала, где нет прелюдий, не говоря еще насчет украшений в процессе. Но, похоже, у девочки есть и другая цель. Плачу за квартиру щедро, приношу с собой продукты на общий стол. Такого клиента отпускать очень не хочется. А если можно на чашу весов кроме близости к месту работы добавить и секс для здорового цвета лица, то глупо такой возможностью пренебрегнуть. Похоже, почуяла, что мне долгий секс да еще с выкрутасами не нужен, быстро и умело довела до оргазма, несколько секунд еще сжимала хорошо развитыми мышцами влагалища, затем легла рядом, как и я, ничуть не запыхавшись. Ну вот, теперь ничто не помешает спать крепко, как зайчик. Я не стал объяснять, что зайчики как раз спят очень чутко, потрогал щедро рассыпавшиеся по подушке волосы, как шелк, и фигура просто чудо. «Шейпингуешь?» «Приходится», — ответила она легко, «но совсем не трудно». «Ты как привык спать?» «На боку», — ответил я, «вроде бы на левом чаще». Она засмеялась, а на щеках снова проступили очаровательные ямочки. «С женщиной или в одиночестве? Знаю мужчин, что никого не терпит рядом. А, я человек старомодный». Она предложила живо. «Могу остаться». «В программе наработки опыта?» — поинтересовался я. «Хорошо, поспособствую наращиванию твоего потенциала. В замужество нужно идти в полном всеоружии, зная, что можешь встретить и на что наткнуться». Она пыталась лежать рядом тихонько не прикасаясь, но на этот раз уже я проявил инициативу. Подгреб ее ближе, протянул руку под голову, там между загривком и затылком специально созданная для мужской руки впадина, согнутую ногу заставил забросить мне на пузо, а мордочку опустить щекой на мое плечо. Некоторое время лежали так молча, я чувствовал, что прислушивается к новому ощущению. До этого какое совместное спанье, потрахались, как кролики, и разбежались, будь это на задворках школы или за сараем на участке. Даже летом в парке за кустами секс все тот же, но после сексе совсем другое. «Спи», — пробормотал я, чувствуя, как сон уже обволакивает сознание, Твоя мама нас завтра все равно убьет. Глава 8. Проснулся в постели один, хотя среди ночи чувствовал ее горячее тело рядом. Попытался вспомнить, снилось или в самом деле вдул в состоянии полусна еще разок, раз уж повернулась ко мне пышной задницей, но, наверное, все-таки сон, память не настолько уж чистит хард от лишних файлов. Свозь тонкую дверь слышны голоса, Гандзя поносовно тихонько выговаривает Ксане, приглушенно гремит посуда. Я быстро оделся и вышел, Ксана тут же, избегая встречаться со мной взглядом, метнулась к ванной комнате и плотно закрыла за собой дверь. Гандзя поносовно, стоя ко мне спиной, перекладывает на разогретой сковороде шипящие и стреляющие фонтанчиками сока котлеты, массивные, уже покрывшиеся коричневой корочкой. «Доброе утро», — сказал я жизнерадостно, Гандзя поносовно, «а жизнь все же хороша». Она ответила тихо, не поворачиваясь, для кого как, но, видимо, решила, что нужно все же повернуться ко мне лицом. Я сразу уловил в ее взгляде осуждение, даже лицо вроде бы слегка осунулось, или мне, как чувствительной натуре, показалось. Надеюсь, Ксана еще до моего появления отстояла право на личную жизнь, а отношение в обществе к сексу сейчас снова как во времена Владимира Ильича и Калантой, так что я как бы не очень уж и виноват, жизнь теперь такая, нравы уже не те, и вообще сейчас свобода от всякой морали. По кофейку, предложил я натужно бодро. Гандзя поносовно, вон в тех пакетах просто изумительное печенье, сдизайнеренное специально для утреннего кофепития. Она вздохнула. Разоритесь вы на таком печенье. Одна коробка чего стоит, будто из Лувра украли. Садитесь, велел я. Кофе я сам. У женщин получается каким-то женским. Она послушно опустилась за стол, взгляд не поднимает. Я наконец рассмотрел, что на лице не столько осуждение, как покорность нелегким обстоятельствам такой непростой жизни. Ксана выскочила из ванной веселая и живая, блестяще глазая, вскрикнула радостным голосом. Даже за дверью учуяла запах. «Тебе с молоком?» – спросил я. «Как и Гандзи поносовнее». Гандзя поносовно вздохнула, но смолчала. «С молоком так с молоком. Мужчины бывают слишком напористы, тут уж ничего не поделаешь». Я разлил по чашкам содержимого джезвы, едва хватило на троих. Напомнил себе заказать доставку кофейного аппарата сегодня же, с падением железного занавеса такие уже есть во всех каталогах. Ксана пьет с явным удовольствием, это ее мама еще не разбирается в сортах кофе, а молодежь все новинки осваивает быстрее. Также без проблем сходится с незнакомыми людьми, что полезно не только для расширения круга знакомств, но и для карьеры в быстро меняющемся мире. Гандзя поносовно взяла одно печенье и явно намеревалась этим ограничиться, но Ксанка поняла по моему укоризненному взгляду, что так неправильно, быстро переложила на ее блюдце еще 4 штучки и сказала строго: «Съешь, не растолстеешь». «Слишком калорийное», — возразила Гандзя поносовно слабо. «Все вкусное калорийно», — заявила Ксана. «Так что же нам, и не жить, или одной травкой питаться, как козы на лугу? У травоядов самые толстые животы», — напомнил я. «Видели, какие у коз бока, а у бегемотих?» «Вот-вот», — подхватила Ксанка. «Долой бегематизм, будем не фертитить, только сиськи все равно не отдам, иначе какая я украинка». Гандзя поносовно бросила на нее взгляд, полный укора и скорби. Я улыбнулся и покачал головой. «Видно же, девка здоровая и красивая, пока что не пьет и не курит, это важнее, чем соблюдать непорочность, а то всех мужчин расхватают менее щепетильные, мужчины охотно отдают инициативу в женские руки, чтобы самим не трудиться. Никогда не было так вкусно», — сказал я и поднялся из-за стола. «Когда завтрак с двумя такими женщинами, то это не завтрак, а пир. Жаль, ни обед не вырвусь, но к ужину буду», — Гандзя поносовно сказала заботливо. «Может, завернуть с собой, и молока домашнего, я у соседки беру свежие, натуральное». «Мама», — сказала Ксанка с укором, — «уже нет дефицита. Правда, и денег нет, но в магазинах чего только не увидишь». Гандзя поносовно грустно улыбнулась. «Да, конечно, если есть деньги, то теперь купить можно все, даже на дом заказать, все привезут и спасибо скажут, но непонятно пока, лучше ли стало от таких резких перемен». Я выглянул в окно, таксист уже ждет, не желает терять выгодного клиента, кивнул женщинам и быстро вышел. Мои юристы оформляют документы, ломая головы, как снизить, а то и вовсе избежать налогов, я же не планирую извлекать прибыль, это почти филантропический жест. Меценатство. Научно-исследовательские институты занимаются фундаментальными науками, от которых прибыль, если и будет, то через 100 лет, да и получат ее другие фирмы. Строители усомнились, что нужна такая большая парковка, еще не представляют, что ждет нас на дорогах всего через 5-7 лет. Плана придерживайтесь строго, предупредил я, никаких усовершенствований. Считайте причудой инвестора, сделайте иначе, заставлю переделывать. Удальцов, генеральный директор, пробормотал уныло. Да понимаем, понимаем, кто платит, тот ее и танцует. Мы же не во времена Хрущева, излишества снова допустимы. И даже как бы приветствуются, в отдельных случаях. Вот и лады, сказал я, сроки не затягивайте. Он спросил осторожно, что насчет финансирования. Строго в оговоренные сроки, пообещал я, но только после окончания определенного этапа в стройке. Оправдание не прокатит. Пункт насчет штрафных санкций прочли, он вздохнул, как не прочесть, но если с финансами не будет срывов, то и мы уложимся, договорились, сказал я мощно, как и надлежит разговаривать с подрядчиками, в нашем деле надежность не самое последнее дело. Возвращаясь к автомобилю, чувствовал, как он провожает меня взглядом, полным тревоги и надежды. В центр, велел я таксисту, где мединститут, знаешь, он торопливо кивнул. Кто не знает, говорят, он лучший в стране. Сколько москали не переманывали оттуда народ к себе, но казацкому роду нет переводу. Я промолчал, в Харькове всегда были прекрасные научно-исследовательские центры в области медицины. Даже из Москвы сюда ехали лечиться передовыми методами, специалистов всячески переманивали в Москву, но таксист прав, казацкому роду нет переводу, место уехавших занимали такие же талантливые и яркие, так что харьковская школа продолжала пользоваться неизменной популярностью даже за кордоном. За сутки успел побывать не только в мединституте, но объехал еще и 8 ведущих клиник. Везде раздал проспект с макетом будущего инновационного медицинского центра, объяснил, что разработки будут на аппаратуре нового поколения. Набор сотрудников из местных, потому не спешите паковать чемоданы в Европе, скоро мы эту Европу заставим глотать выхлопы из-под наших копыт. Сам чувствую, что у меня слишком бравурно и с пафосом, но здешние сотрудники, что по полгода не получают зарплату, ловят с надеждой каждое слово, верят, хотят верить, и я со стыдом чувствовал, насколько я похож на прочих дельцов, что старается развести и обжулить беспомощную интеллигенцию. Вернулся не к традиционному ужину, что должен быть не позже, чем за 3-4 часа до сна, а уже когда стемнело. На Украине в это время года такое ближе к полуночи. Гандзя Панасовна и Ксана заняты какой-то женской хренью, мужчинам никогда не понять, зачем столько суеты и метушни на кухне, когда ничего не происходит, а только посуду туда-сюда, развешиваются заново тряпочки на широких прутьях полок, а содержимое одних ящиков перекочевывает в другие, а оттуда в эти. «Добрый вечер», — сказал я жизнерадостно. «Чьи живы и здоровы все родичи Гарбузовы?» «Вечер добрый», — ответила Гандзя Панасовна, — «что у вас за работа такая на износ?» Ксения хихикнула. «Он же сам и закапывает, чтобы свидетелей не было. Бизнес есть бизнес. Садись, руки можешь не мыть. Мы хоть и Европа, но не до такой же дури». Гандзя Панасовна взяла чистую тряпочку и, прихватив ею горячую ручку духовки, распахнула ее настежь. Помещение кухни заполнил аромат прожаренного гуся. Чуть перестоял там, дожидаясь моего возвращения, но ничего, только золотисто-коричневая корочка стала толще и блестящее, а под гусем на широкой блюде с высокими бортами целая лужица вытекшего жира. Ксения, помогая маме, быстро одела толстые рукавицы и вытащила металлическую гусятницу наружу. Гандзя Панасовна торопливо захлопнула духовку, стараясь не обжечься, а Ксения водрузила тяжелое блюдо на середину стола. «Хорошо», — сказала она с удовлетворением. «Сразу слопаете или крылышко оставишь на утро?» «Похоже, еще не определилась, пора ли перейти и при маме на «ты», — я сказал примирительно. «Нам всем троим останется и на завтрак. Хороший гусь, местный, не откуда-то из голодающего Поволжья». «Поволжье уже не голодает», — ответила Ксана, «хотя их гусям до наших, как утки до страуса». Она вручила мне большой нож, мужское дело и право резать добычу, женщины должны смиренно ждать. Сейчас их обязанности ограничиваются гарниром. Нож проломил толстую корочку с легким хрустом, как молодой ледок на реке. Из разреза вслед за лезвием потек сладкий пахучий сок, в ноздри шибануло одуряющим ароматом. Я сглотнул слюну, торопливо распанахал тушку, отделив лапы и крылья. Ксанка с одобрительным выражением на мордочке наблюдала за моими движениями, мол, на пьянках да корпоративах со звездами и моделями насобачился, знаем-знаем, читали в новостях, как вы там куршавелите. Я разложил по трем тарелкам. Уф, ну, на сегодня с работой вроде бы закончил. Ксения бросила в мою сторону многозначительный взгляд, мол, не зарекайся, все равно залезу к тебе под одеяло, а там посмотрим, все ли самцовые дела закончил. Гандзя Панасовна все так же не ест, а кушает, сказывается советское воспитание, да еду нельзя набрасываться, не животное же, только манеры за столом отчетливее всего отличают человека от его хвостатых предков. Мы с Ксанкой, как представители нового поколения, лопали с азартом, не до манер, когда на тарелке такая истекающая кулинарной негой тушка. Ксанка промычала с набитым ртом, и как сегодня, многих утопили. «Здесь речка мелкая», — напомнил я. «Я в переносном смысле», — ответила она, торопливо сглотнула и ухватила новый кусок, «вы же все друг друга топите». «Верно», — согласился я. «Хорошо, правда, так потомство дадут самые сильные, в интересах эволюции». После ужина женщины остались на кухне мыть посуду, а я вернулся в свою комнатку и с наслаждением рухнул на разобранную постель. Хорошо вот так раскинуть конечности и прислушиваться, как сладостная усталость заползает в самые дальние уголки тела, чтобы все там подготовить ко второй половине ночи, когда в топливные баки организма начнут заливать энергию с таким расчетом, чтобы хватило на весь день. Дверь приоткрылась, Ксанка скользнула тихая, как тень, только на лбу успел заметить две сердитые морщинки, которых за столом еще не было, да и сопит еще чуточку сердито. «Мама дала чертей?» – спросил я с сочувствием. Она отмахнулась на пути к кровати. «Все еще не понимают». Я подвинулся, но она эффектно сбросила одежду, явно перед зеркалом упражнялась, швырнула на спинку единственного стула и в духе воинствующего феминизма сразу уселась сверху, глядя на меня победно и с веселым вызовом. «Может», – сказал я осторожно, – «не нужно ее вот так травмировать?» Она сказала чуточку сердито. «Лучше я, чем другие. Не понимает, мир изменился. Теперь и у нас, как на Западе. Я каждый день это твердю. Не понимает». «Понимает», — сказал я. «Просто принимать не хочет. Жизнь заставит», — отрезала она. «Так лучше это сделаю я, чем другие. Люди безжалостные, а я ее люблю, она замечательная, и вся такая правильная, будто плакат о победе коммунизма». Я сочувствующе кивнул. Она чуть подвигала крепким спортивным задом, проверяя свою реакцию, но когда я говорю о чем-то еще, кровь идет в мозг, минуя гениталии, Ксанка сказала сочувствующе. «Ты правда настолько устал или там на корпоративе вдул какой-то модели?» Я кисло усмехнулся. «Какие корпоративы, лапочка? Пашу как 100-500 негров на галере. Мне от родителей ни рубля не осталось, сам заработал. И продолжаешь зарабатывать?» Спросила она с пониманием. «Или стараешься удержать нахапанное от акул покрупнее?» «От муренный барракут», — уточнил я. «Нас, акул, пока что мало, друг друга еще не задеваем. Ух ты! А вот барракуды и мурены мечтают стать акулами». Она снова подвигала задом, никакой реакции не уловила, соскользнула и легла рядом, только пальцы сразу запустила в нужное место и принялась работать там медленно и нежно. «Отобьешься», — сказала она с интуитивным знанием примитивной мужской души. «Ты сильный и нацеленный. Просто на богатство или что-то еще, в политике пойдешь?» «Помолчи», — попросил я. «Я не грузчик, у меня если мозг работает, то берет себе все, всю глюкозу, в смысле». Она послушно умолкла, а мой мозг еще с минуту выжидал, не нужно ли ему выстраивать какие-то фразы и доводы, но тело получило приказ расслабиться, и он с облегчением направил излишки крови туда, где она организму требуется весьма настоятельно. Ксанка хихикнула, но, думаю, намотала себе на верхнюю губу, что среди мужчин попадаются и умные. С ними нужно иначе, никаких умностей и лучше всего без разговоров вообще, только сопение и деликатное щупанье. Глава 9. С этой второй ночи она приходила в свою бывшую комнату уже не как робкий зайчик, бросала на меня быстрый взгляд, женщины понимают нас моментально, и, получив разрешение остаться, стремительно раздевалась и либо залезала под одеяло, либо усаживалась сверху, давая возможность полюбоваться ее молодым телом, отдизайненным шейпингом и специальными упражнениями. В области интима все делает с азартом и вдохновением, пока что нарушение запретов самой нравится, как и сладкое безобразие, а потом видно будет, жизнь вносит самые неожиданные перемены. Может стать верной женой, а может и вольной чаедефришницей, будет секс искать только на одну ночь и без обязательств. Сейчас же и удовольствие получает, и нарабатывает опыт, исследуя мужские прихоти и свое тело. Гандзя Панасовна только вздохнула, когда она перебралась в мою комнату полностью, но смолчала. По крайней мере, при мне, что говорила дочери наедине, даже предполагать не берусь, а то, что одноклассницы ее дочери давно вяжутся как с одноклассниками, так и с преподавателями, тренерами и просто знакомыми, для матери не довод. Они это они, а ее дочь должна быть лучше, потому инстинктивно сопротивляется ужасающей истине, что мир перевернулся, и теперь лучшей считается та школьница, что лучше других умеет совокупляться, а девственница в старших классах уже урод какой-то. Я помалкивал, мир в самом деле за последние годы вообще перевернулся, и чтобы не рухнуться, нужно принимать таким, какой есть. Сочувствую молча, я то знаю, дальше со свободой секса будет еще круче, так что все верно, пусть Ксана подготавливает маму сама, меньше будет травм при столкновении с внешним миром. Каждое утро я выходил на кухню, где уже ждет обильный завтрак, торопливо ел и выскакивал к ожидающему таксисту. Юридическая фирма лезет из кожи вон, скупая земельные участки вместе с домиками, некоторые хозяйства было уперлись, я давал хорошие деньги втрое и даже в пятеро настоящей стоимости, пришлось прибегнуть к методам, которые осуждаю, но пользуюсь, жизнь есть жизнь. Когда два домика сгорело, как было записано в милицейском протоколе, из-за несправной проводки, плюс пьянства и ненадлежащем уровне противопожарной безопасности, то и эти хозяева согласились быстро продать свои участки, уже по номиналу, а не втрое, как предлагал, и другие не стали строить коники. Неприятно, однако, как сказал великий Игнатий Лойола, великая цель оправдывает любые средства, что ведут к победе, а у меня цель, выше которой вообще не существует в нашем материальном мире. Служба доставки, хоть и зародилась почти сразу после демонтажа Советского Союза, еще хилая, пугливая, неуверенная, что в России выживет. Для многих такой сервис пока слишком непривычен, так и кажется, что только для богатеев. Мало того, что готовы продать нужное, так еще и до самого порога доставят, даже в квартиру внесут. Это же вообще неслыханное при прежнем ненавязчивом сервисе. Это я негодовал, что заказанную плиту с духовкой привезли только через 10 дней, Оксанка завизжала в восторге, в то время как Гандзя Панасовна насторожилась и пугливо отступила в сторону. Это случилось утром, я дал посыльным на чай, Оксанка сразу же ринулась читать инструкции, как и что, плита индукционная, много настроек, мануал на 10 страниц, а я попрощался, и так опаздываю на объект, торопливо выбежал к ожидающему таксисту. Сегодня Ксанка впервые явилась домой еще позже меня, совсем стемнело, небо уже в звездах, Гандзя Панасовна все больше тревожилась, хотя мне старалась не выказывать, то и дело выглядывала в окно, часто выходила во двор. Наконец я услышал веселый вопль Ксанки, через пару минут она ворвалась в дом, следом вошла Гандзя Панасовна, Ксанка крикнула ликующе: «Меня включили в команду, командировка в Калифорнию». Примем участие в первом пробном запуске модели нового компьютера, какой-то особо большой мощности, с ума сойти. «Поздравляю», — сказал я, — «своими глазами увидишь первый суперкомпьютер», — она сделала большие глаза. «Что, ты о нем уже знаешь?» — читал. «Ух ты, а я думала, ты только насчет бандитских разборок». «Мама, ты слышала?» — Гандзя Панасовна сказала встревоженно. «В Америку, вот так первокурсницу, а что такого?» ответила Ксанка независимо, хотя, конечно, меня внесли в списки в самый последний момент, должна была дочка ректора, но заболела, автобус ее ждал и ждал, а она из туалета не вылезает, дизентерия какая-то, решили, засранку пошлют в другой раз, все-таки голубая кровь, из высшего круга аристократии, не то, что мы, черная кость, я поинтересовался, когда вы езжаете, вылетаем, поправила она, завтра с утра, как тебе такое? «Молодец», — одобрил я, — «Бог правду видит, вот и придержал ту девочку. Нехорошо получать место в команде благодаря папе, а у тебя шанс начинать карьеру даже раньше, чем сама ожидала». Гандзя Панасовна обняла дочь и поцеловала в щеку. «Ты у меня умница, но все равно тревожно. Это же на другой конец света. Это надолго, всего на неделю, мама, на целую неделю», — повторила она с тревогой. «А там, поди, холодно, надо в дорогу теплые вещи». «Мама, это же Калифорния, там почти Африка, ничего не надо собирать, я на неделю, теперь с двумя чемоданами не ездит. Тайком от Гандзи Панасовны я сунул Ксанке пачку купюр в банковой упаковке, та приняла также молча, прекрасно зная свою старорежимную маму, дескать, от мужчины морально принимать деньги, это как бы плата за интимные услуги, но можно же считать, что секс сексом, а деньги дает просто добрый друг, чтобы все истратила, предупредил я шепотом, а то мама спросит, откуда, истрачу, заверила она, что не съем, то понадкусываю, иначе какая я хохлушка, и друзей угощу, деньги не мои, не жалко, а коктейли там дорогие, должно хватить на всю группу, ответил я, но не шикуй, это неприлично, и так анекдоты о новых русских вся Америка пересказывает. Она крепко поцеловала меня в губы, спасибо, ты хороший и щедрый, я хороший, согласился я, но насчет щедрости ты промахнулась, я злой и прижимистый, ни один миллион зря не истрачу, она весело расхохоталась, принимая за шутку, для нее миллион это что-то умопомрачительное, запредельное, не подозревает, что для моих целей и сотни миллионов не деньги, а теперь спать, велел я, как понимаю, вылет где-то к вечеру, откуда знаешь, а в Штаты только один рейс, сообщил я, из Домодедово. Она спросила шепотом, ты что, летал туда? Приходилось, ответил я с досадой, не все удается решить в видеоконфах, иногда приходится и лично, так что завтра еще позавтракаем вместе, а пообедать? Я ответил с сожалением, увы, дел много, заскочить не сумею, но неделя, это всего 7 дней, знаешь, против ожидания заснуть сразу не удалось, чересчур взбудораженная Ксанка трещала без умолку, то хвасталась, какая везучая, то жадно расспрашивала насчет забугорных порядков, нельзя же опозориться прямо в аэропорту, другие пусть, а ей никак, она из бедных, потому должна быть лучшей. Потом, правда, спохватилась, вспомнила насчет мужского естества, быстро провела ритуал освобождения от внутреннего давления, так полезно и для женского здоровья, а для самцового так вообще, подлезла под мою руку и прижалась, пытаясь поскорее заснуть, чтобы наконец-то наступило поскорее завтра. Я отключился быстро, но и сквозь сон слышал, как долго прикидывалась спящей, потом повернулась на другой бок, снова взад, даже встала и сходила на кухню, где то ли попила воды, то ли сожрала что-то из холодильника в попытке успокоиться и все же заснуть. Утром Гандзя Панасовна завтрак начала готовить одна, Ксанка пробудилась вместе со мной, ойкнула и, торопливо одевшись, выбежала на кухню. Когда я неспешно вышел, обе уже вытаскивали из духовки и перекладывали на стол шкварчащие котлеты по-киевски. Ксанка быстро и умело наложила горячей гречневой каши и с победным видом поставила передо мной. «Лопай, мужчинам нужно есть много, а то они слабее женщин». «Спасибо», — ответил я, — «как-нибудь поборемся». Гандзя Панасовна грустно улыбнулась. «У нас есть возможность побороться за дверьми спальни, не надо ждать какого-то как-нибудь, молодежь живет совсем в другом мире». Дочь совсем не стесняется даже перед матерью, спокойно уходит спать с посторонним мужчиной, и вообще-то это никого не удивляет и не осуждается, как стремительно все поменялось. Позавтракали быстро, я сказал насчет как все вкусно, все здорово, я побежал, увидимся вечером. Ксанку чмокнул в щеку, она даже обняла в ответ и прижалась всем телом, чего раньше никогда не делала даже наедине. Я с бодрой улыбкой вышел к терпеливо ожидающему таксисту. Вчера в Институте тонкой химии уговорил 3 достаточно видных ученых параллельно своим исследованиям начать работать и над новыми темами, интересными мне, выдал аванс, что их несказанно ободрило. Сегодня нужно такую же операцию провернуть в научно-исследовательском центре медицинских исследований. Наука пострадала при этой гребаной перестройке больше всего. Немалая часть ученых с падением железного занавеса попросту упаковала чемоданы и отбыла в западные страны. Оставшиеся ощутили себя брошенными, а все исследования оказались никому не нужны, так что выгляжу спасителем, хотя задания подбрасываю свои, не согласовывая их с руководством института. Правда, руководство лихорадочно решает свои бытовые вопросы, хапает, делит, отдает землю и здания в аренду коммерческим структурам. Так что я получаюсь единственным, кто поддерживает научные исследования. Вернулся вечером, усталый и голодный, Гандзя Панасовна одна в доме, только что вернулась с огорода, в руках тазик с отборной клубникой. «Ксанка», — сказал я и хлопнул себя по лбу, «ах да, уже уехала». А я еще сказал, «увидимся вечером». Она ответила тихо, «не последний в жизни вечер, надеюсь, ничего там не случится, вообще-то осмотрительная, даже не пьет и не курит». как многие ее подруги. Запнулась, я торопливо кивнул, все верно, сейчас пить и не курить куда важнее, чем не вступать в интимные связи. А в вязке с мужчинами ничего предосудительного, это же не пристрастие к своему же полу, что на консервативной Украине совсем ни в какие ворота. «Все будет хорошо», – заверил я. «Пока дочки богатых родителей тусят в местном ночном клубе, она будет грызть гранит высоких технологий. Ее заметит. Там вообще делают ставку на выходцев из бедной семьи, они работящие, раз уж нет тыла богатых родителей». Она вздохнула. «Хорошо бы, тревожно только. Мойте руки, садитесь за стол. Осталось только вынуть из духовки». Я сходил в ванную комнату, открыл кран, чтобы журчала вода, некоторое время рассматривал свое внутренне прекрасное лицо, как по мне вообще озаренное незримым светом, затем закрыл кран и вышел навстречу волне запахов из открытой духовки. Гандзя Панасовна уже перекладывает из широкой сковородки на мою тарелку широкие ломти прожаренного мяса. Из гарнира традиционная для Украины гречка, из-за чего украинцев зовут гречкосеями, да они и сами себя так зовут, все из отборного зерна, блестящие от масла, сочная, распаренная и одновременно прожаренная. Я неторопливо опустился за стол, усталость в теле шевельнулась и, приподнявшись на локте, жадно уставилась на доступную для потребления еду. Желудок завозился, шире открывая жерло для приема долгожданной пищи, за весь день не успел ухватить по дороге даже кленовый листочек. Гандзя Панасовна грустно улыбнулась, заметила, как я сглотнул голодную слюну. «Богатые тоже плачут, ревмя ревут», — согласился я. «Они если теряют, то теряют больше, потому и слезы крупнее. И это, горючее. Ох, как вкусно! Просто бесподобно! Голод, — сказала она, — лучшая приправа. Просто мясо высшего качества заказывайте, а приготовить просто. Главное, не испортить». «Да», — согласился я, — «портить мы умеем. Помните, как двум нашим дали два железных шара и оставили в пустой комнате на пару часов? А когда вошли к ним, те пожаловались, что один нечаянно сломался, а второй где-то потеряли». Она легонько засмеялась. «Да, бывает. Еще положить, на ночь есть вредно», — сообщил я. «Кладите. И вон тот, поменьше». Она повернулась к плите, возвращая сковороду на место, крупная грудь туго натянула тонкую блузку, обозначив твердый ниппель. Я едва успел опустить голову, а она оставила сковороду и повернулась к столу. «Может, компот?» — я поинтересовался. «А кофе еще есть? У меня от него только сны ярче». Она посмотрела на меня с жалостью. «Неужели так сильно измучили себя, что и кофе?» «Немножко есть», — признался я. «Устал, как дворовый пес, которого взяли на охоту вместо гончей». «Стоят ли деньги того?» — спросила она, — «чтобы вот так себя изматывать?» «Стоит», — ответил я. «Не сами деньги, а что с ними можно в мире сделать?» Глава 10. Она осталась наводить на кухне порядок, я вошел в свою комнату, что вообще-то только спальня, но сна пока ни в одном глазу, успел провернуть пару удачных сделок, поднял крышку ноута, там началась загрузка Виндовса. Это продлится минут 5, вздохнул, оглянулся на постель. Ксанки сегодня не будет, как и завтра, и вообще неделю не будет. Блин, как я уже привык к ней, такой беспечной и веселой, но одновременно нацеленной на успех в жизни, умной и тактичной в словах и действиях. Из-за двери доносится едва слышное позвякивание посуды. Гандзя Панасовна перед сном наводит порядок, оттирает до блеска кухонную доску, которую называет столиком, и старенькую побитую ржавчиной раковину мойки. Волна одиночества нахлынула достаточно мощно, хотя какой пустяк, всего лишь неделю спать одному. Однако ноги как будто сами подняли меня и заставили сделать шаг к двери. Гандзя Панасовна, как и предполагал, на кухне у плиты, но посуду уже отмыла и сложила в мясник, а сейчас, стоя ко мне спиной, лепит что-то мелкое из теста, пельмени или вареники, в еде не секу, от нее веет покоем и домашним уютом. Я подошел сзади, обнял по-дружески и сказал тихо над ухом: «Гандзя Панасовна, вы такая домашняя и уютная. Ксанка должна быть счастлива с такой матерью». Она чуть напряглась, мои ладони легли ей на живот под грудью, но я вроде бы еще не перешел границу, ответила несколько стеснительно. «Артур Николаевич, я люблю быть дома, а сейчас, когда наша фирма обанкротилась, уже второй месяц бездельничаю, даже работу ищу по интернету». «Теперь все по интернету», — успокоил я. «Мир изменился. Ее тело все сковано, подспудно ожидает, что я либо подниму руки и возьму в ладони ее грудь, либо вообще начну скользить пальцами вниз по мягкому и теплому животу. «Слишком быстро», — ответила она тихо. «Основа не меняется», — заверил я. «А остальное так, мишура, оформление, фасад, не более». Движения ее рук все замедлялись, пальцы привычно сворачивают плоские кружочки теста в тугие комочки с начинкой из мяса, но уже не так уверенно, мысли сосредоточены на моих медленно разогревающихся ладонях. Да и сзади я слишком близко, не просто коснулся, почти прижался, но только почти, все в пределах полуприличия, когда с незнакомыми так нельзя, а с близкими друзьями и подругами со школы как бы почти можно. «Артур Николаевич», — сказала она и слегка отодвинулась в сторону, — «извините, мне нужно еще муки». «Да-да», — ответил я и отступил на полшага. «Еще муки». Она, опустив голову, быстро прошла к крохотной кладовочке, там долго зачерпывала пластмассовым стаканчиком из большого бумажного пакета муку неприятно серого цвета, явно самую дешевую, а потом, убедившись, что я уже отошел от стола, вернулась с тарелкой в руках, где высится горка этой муки. Утром я быстро принял душ, вытерся и вышел уже одетый, бодрый и готовый к свершениям. «Если есть перекусить», — сказал я, — «то быстро, уже опаздываю», — она сказала встревоженно. «И снова весь день голодным, как получится», — заверил я, — «но вернусь поздно», — так выпали карты. Но трезвый, по дороге в такси выяснил, что в продаже уже появились мощные автоматизированные кофемолки швейцарской фирмы «Юра». Правда, в магазинах еще нет, но есть в представительстве Швейцарии, где их бизнесмены нащупывают почву для торговли. Я сделал заказ на доставку, они с восторгом приняли, раз уж богатый русский оплачивает доставку самолетом в сопровождении сотрудника фирмы. Заодно заказал у них новенький программируемый тостер. «Люблю поджаренные хлебцы», — швейцарцы ответили что-то типа: «Любые причуды за ваши деньги». Наверное, это значит, что примерно такие же тостеры есть и в местных магазинах, намного дешевле, но я уже знаю, кто начинает считать мелкие расходы, у того никогда не будет крупных доходов. Вечером, когда открыл калитку и шел через двор, увидел, как с дальнего конца участка Гандзя Панасовна тяжело несет, перекосившись в другую сторону, большую корзину, доверху заполненную краснощекими помидорами. Я вскрикнул участливо: «Зачем так помногу? Дайте, помогу». Она пыталась воспротивиться, но я отобрал корзину. В самом деле для женщины тяжеловато, хотя и родилась, скорее всего, в этом домике, привыкла к ежедневному труду на участке. На кухне я водрузил на стол, в каждой помидорине словно закатное солнце, взял одну в ладонь и ощутил приятную тяжесть, чувствуется доверху наполнена сладким жаром. «Красота какая, Гандзя Панасовна, я сполоснусь и приду вам помогать». Она вскрикнула испуганно: «Помогать? На кухне? Нет-нет, мужчины только помеха». В ванном комнате, стоя под прохладными струями, попытался прикинуть, с какой из фирм лучше заключить договор на поставку оборудования в медцентр, однако перед глазами всплыла фигура Гандзи Панасовны, что сейчас на кухне готовит ужин, и сейчас же ощутил, как во мне проснулся неандерталец и заинтересованно завозился. Когда вытерся, оделся и вышел, Гандзя Панасовна, как и представлял, стоит ко мне спиной, чистит картошку, тихая и молчаливая. «Через 5 минут будет готово», — сообщила она мягким певучим голосом. «Можете пока за стол, устали?» Я подошел к ней сзади, обнял дружески. Не то слово. До сих пор в голове параграфы, ссылки, законы и уложения. Вся кровь сейчас в черепе. Мозг прямо разбух. Еще чуть-чуть, и либо голова лопнет, либо инсульт. А уходить кровь оттуда не хочет. Слишком много проблем. Мозг их все старается охватить и как-то решить. «Отложите до утра», — посоветовала она. «Утром голова будет ясной, все и решите». «Да не откладываются», — пожаловался я. «Так бьются, череп трещит». Мои руки все плотнее прижимали ее к моему телу, она напряглась, даже дыхание задержала. Я некоторое время держал так, приучаю, что все хорошо, ничего не случилось, затем мои ладони приподнялись выше. Она вздрогнула, когда ее груди легли в них, как в чаши. Я снова помедлил, сам, как школьник, очарованный нарастанием во всем теле того таинственного, о котором столько стихов, песен и баллад. А Гандзя Панасовна сделала движение освободиться, но на этот раз держу доминантно, и она затихла, тоже настороженно прислушиваясь ко мне и своему телу. Я выждал чуть, она едва заметно вздохнула, но уже не противилась, когда я властно повлек ее в комнату. «Да выключите же свет», — прошептала она с сильнейшим стыдом в голосе. Я послушно дотянулся до выключателя, Гандзя Панасовна из того исчезающего поколения, в котором такое таинство допускается только в темноте, и, конечно, обязательно в постели, никаких забав на кухонном столике или как-то еще. В народе говорят, бабы девки слаще, а опыт подтверждает, в самом деле зрелая женщина гораздо смачнее молодой, в чем я лишний раз убедился снова. Гандзя Панасовна даже в темноте старается укрыться одеялом, и оказывался укрытой до подбородка, чего уже почти не делает даже старшее поколение. «Грех-то какой!» – прошептала она тихо. «Нехорошо, Бог простит», – ответил я тоже шепотом. «Не воруем, не убиваем, не обманываем. Это наша жизнь, а Оксанку оба любим. Все равно нехорошо. Этот грех беру на себя», – заверил я. «Грех вредить другому человеку, а мы кому вредим? А как же Оксанка?» – я ответил мирно. «Даже, если узнает, просто отмахнется от такого пустяка. Теперь это такая ерунда в глазах молодого поколения, что даже говорить не стоит. Правда, правда, Господи. Но мы не скажем», – заверил я. «Да и вообще, это нам, взрослым, больше пристало лежать под одним одеялом. Но все-таки», – я вздохнул, – «так бы и получилось». Но Ксанка поспешила взять инициативу в свои руки. «Современная молодежь такая, быстрая, и успевает перехватить рычаги. Значит, прогресс пойдет с нарастающей скоростью, что и хорошо». Она замолчала, а я подумал, что человеку с его инстинктивным бунтарством необходима какая-то отдушина, хотя бы видимость нарушений, иначе с ума сойдет от тоскливой правильности. Потому даже в самых нравственных странах существуют и горные дома, улицы красных фонарей, подпольные клубы, а также самое сладкое и запретное – прелюбодеяние.